Если бы мы ускорили события, если бы вернули их к жизни и воспользовались не только нашими двумя, а коллективным умом всех, того, что произошло, могло бы и не случиться. Но мы не сделали этого. Мы были увлечены работой, убаюканы относительным покоем этого странного и страшного уголка Вселенной, и не предполагали, что катастрофа наступит так скоро и так беспощадно. Мы опять не учли скоростей и связанного с этим парадокса времени. Нас можно было бы и не обвинять в этом. Мы еще не знали этих законов. Мы только стремились их открыть. И, кажется, кое-что нащупали. Когда наши организмы относительно освоились со странным ощущением сверхсветовой раздвоенности, командир необычно грустно сказал мне: «Ну вот, малыш, пришла пора рисковать в обратном порядке». Я не стал его расспрашивать, в чем дело, и так было понятно, что Оор решил преодолеть световой барьер в обратном направлении. Как это делается и можно ли это совершить в наших условиях, я решительно не представлял. И что хуже всего, все это время спокойного полета даже не думал об этом. А командир, видимо, думал. И ему, кажется, не понравилось, что я не спросил у него ни о чем и ничего ему не сказал. «У тебя нет ни предложений, ни вопросов?» «Вопросов бездна, но на них вы не ответите. Нет опыта». «А какие же предложения?» «Пожалуй, лишь одно. Прорываться». «И снова рисковать?» «Да. Иного выхода не вижу». Тор долго с улыбкой наблюдал за мной и мечтательно, но с грустью в голосе сказал: «Хорошо быть молодым. Даже опасности не кажутся такими уж страшными». Я промолчал. Дело не в том, что опасности не кажутся страшными, а в том, что другого выхода в обход опасностям я не видел. Да и Оор тоже. «Тогда начнем торможение», — сказал Оор. И мы начали его. Двигатели постепенно меняли режим работы, пока, наконец, не прекратили многолетнюю деятельность. За линзами внешнего обзора медленно и постепенно менялись цвета. Они как бы стушевывались, растекались и сливались в один густой черный цвет. Но вовсе не тот, который озарял все вокруг своим мрачным и фантастическим светом, а именно в непроницаемую, знакомую каждому нормальному человеку черноту. Первые часы мы прям-таки упивались полной тишиной и покоем. Но когда за смотровыми линзами черный свет стал почти черной мглой, корабль вдруг стал едва заметно вздрагивать, словно натыкаясь на невидимые препятствия. Приборы начали отклоняться от нормального режима работы, что-то разлаживало их обычную деятельность, и командир не отлучался от пульта управления, беспрерывно корректируя их. Он давал все новые и новые задания математическим машинам и машинам логического мышления. Он пытался решить возникающие перед ним задачи и, по-видимому, решил их. «Положение у нас такое. Силы тяготения, так и не увиденные нами кварковой звезды, явно ослабели. но нас все еще несет как бы вихрь выбрасываемых ею частиц. Мы как лодка в море. Куда ее гонит ветер, туда она и плывет. А вот эта вибрация корабля — провалы в волновой системе необыкновенного галактического ветра. Я думаю, что нас может нести довольно долго. Сила кварковых излучений все еще огромна. Попробуем затормозить фотонной бомбой ускорителем. Вначале я только кивнул. Мне не следовало объяснять, что для этого требовалось взорвать ее не позади корабля, как это мы делали обычно, а впереди его. Это решение казалось примитивно простым, но если бы я знал, как его выполнить... Я задумался. Во-первых, у нас не было приспособлений для выстреливания бомб-ускорителей вперед по курсу корабля. А во-вторых, фотоны движутся с меньшей скоростью, чем двигался корабль. Следовательно, если бы даже мы придумали и установили такое приспособление, фотонная бомба в конечном счете разорвалась бы в самом корабле. Она была бы загнана туда скоростью. «Не понимаю», — решился произнести я, — «как это мы можем затормозиться именно ускорителями?» Вначале не понимал и я. Но ты подумай, когда мы выстрелим бомбу-ускоритель, на какую-то долю мгновения позади нас образуется как бы плотина из фотонов, а о них ударится галактический ветер кварковых частиц, и корабль как бы прикроется этой плотиной. А так как он движется только под влиянием галактического ветра, то на это мгновение позади него создастся пустота, энергетический вакуум, а с боков и впереди неминуемо образуются вихри. Природа не терпит пустоты. Все эти вихри обрушатся на наш корабль, будут тормозить его. Сколько же потребуется создать таких фотонных плотинок? Если считать, что мы уже находимся где-то перед световым барьером, то думается немного. Расчеты показывают 3-4. Приготовь на всякий случай 6. И вот что. Давай наденем предохранительные скафандры и приготовим вакуумные подушки-тормоза. Мне больше не хочется биться седой головой об уплотнительную обшивку. Это не слишком приятно. Я выполнил приказ, подготовил огромные пластичные подушки и прикрыл ими стены рубки. А потом уже сам, без приказа, привел в полную боевую готовность все средства связи и поставил ее на автоматическое повторение. Теперь, сколько бы ни летел корабль, пока на нем будет хоть капля энергии, он беспрерывно будет излучать в космос отчеты о наших путешествиях, нашу научную информацию и, самое главное, предупреждение о коварной сущности черного мешка, о том, какую опасность он представляет для окружающих галактик, в том числе и для нашей. «Ну что ж, начнем», — сказал командир. Не без опаски я нажал кнопку. Корабль тряхнуло, гул прокатился по всем отсекам, и черный свет за смотровыми линзами резко сгустился. Ор крикнул: «Рви вторую!» Все повторилось. Хотя на этот раз корабль тряхнуло еще сильнее, и встряска уже не прекращалась, по-видимому, мы находились у самого порога светового барьера, и командир уже молча махнул мне рукой: «Рви дальше!»